«Царское Величество, — отвечал Долгорукий, — и не требует, чтобы вы немедленно начали военные действия. Только не заключайте мира. Царское Величество желает знать одно — что вы не поспешите миром». «Только б англичане не принудили, — отвечал король и с этими словами отошел от Долгорукого. Датские министры, наконец, высказались. Если царь даст денег, то они возобновят войну. Но Долгорукий отклонил это условие. Англичане принудили. В конце июня мирный договор между Швецией и Данией был подписан. Датский король возвращал Швеции все свои завоевания в Померании и Норвегии за 600 тысяч ефимков и за уступку зунской пошлины. Англия и Франция гарантировали Дании обладание Шлезвигом. После этого князь Долгорукий был переведен на более важный пост в Париж, а на его место в Копенгаген был назначен знаменитый впоследствии Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Так шла дипломатическая борьба между Россией и Англией при дворах Средней и Северной Европы. Перейдем далее на Запад. Здесь, на важном центральном дипломатическом посту, в Гааге, находился князь Борис Иванович Куракин. Следил за отношениями западных государств, отношениями, к которым Россия никак не могла быть теперь равнодушна. Движение здесь, на Западе, исходило из Испании, которая хотела поднять свое значение, возвратить свои итальянские владения, отнятые у нее во время войны за наследство ее престола, и для этого должна была вступить в войну с императором, получившим эти владения. Англия, озабоченная более всего быстрым развитием морских сил Испании, совершившимися благодаря деятельности знаменитого министра ее кардинала Алберони, Англия спешила подать руку императору. Испания, с своей стороны, должна была действовать враждебно против Ганноверской династии и хлопотать в пользу претендента Стюарта. Политика Франции превратилась в личную политику правителя ее, герцога Филиппа Орлеанского, который, боясь притязаний испанского короля Филиппа V на регенство и престолонаследие во Франции в случае смерти Людовика XV, тесно сблизился с Георгом Английским по одинаковости враждебных отношений к Испании. Так образовался союз между императором, Англию и Францию против Испании, но союзники хотели сделать свой союз четверным, присоединив Голландию. Понятно, что Испания старалась не допустить Голландию приступить к союзу. И князь Куракин по отношениям России к Англии и императору должен был сблизиться с испанским посланником и действовать с ним заодно. 2 августа 1718 года Куракин донес, что был у него испанский посол маркиз Берретти, и объявил, что его государь желает дружбы и союза с царским величеством, видя в том общий интерес обеих монархий, что король его обещает выставить 30 военных кораблей и 30 тысяч войска, которые должны соединиться с флотом и войсками русскими для действия против общих неприятелей. Куракин писал, что двор испанский надеется на вмешательство России и Пруссии в имперские дела по заключении мира с Швецией, и что это вмешательство будет в интересах Швеции и Испании. Беретти рассуждал, что если ни одно из северных государств не заступится за Испанию, то королю ему, одному против Франции, Англии и Цезаря, трудно будет вести войну. Беретти объявил при этом Куракину, что шведский король просил у него денег и до сих пор просит, но кардинал Алберони ничего не дал и вперед не даст, если Швеция не вступит с их двором в союз и не обяжется помогать прямо или диверсию сделать. Да и при заключении союза с Швецией будут они смотреть, будет ли Карл XII в состоянии исполнить свои обязательства, Но главное, будет ли у него мир с Россией, ибо если мира не будет, то дать ему деньги все равно, что потерять. Царь велел отвечать Беретти, что ему было очень приятно услыхать о королевском желании вступить с ним в дружбу и союз, только из предложения, сделанного в таких общих выражениях, нельзя узнать, против кого будет заключен союз, где войскам и кораблям соединяться, какие принимать действия и против кого. Беретти объявил, что союз должен быть заключен против Цезаря и Англии. На другие же вопросы он отвечать не в состоянии без указа от двора своего. Между тем известие о поражении испанского флота английским произвело беспокойство в Петербурге, и 19 сентября царь велел написать к Куракину: «Может быть, король испанский при таком несчастье захочет помириться с Цезарем. Так вы под величайшим секретом сообщите испанскому послу наше мнение, чтоб король его не заключал скоро мира с Цезарем, но тянул бы переговоры как можно долее, потому что Цезарь и король английский уже не могут нанести ему большого вреда. Внутри Испании действовать им нельзя. Пусть испанский король старается протянуть время до тех пор, пока у нас будет заключен мир с Швецией, а может быть и союз. Мы об этом стараемся и имеем надежду на успех. Но пусть и с испанской стороны действуют в Швеции в нашу пользу. А когда между Россией и Швецией будет заключен мир, то испанский король может надеяться себе пользы как от нас, так и от Швеции». На это объявление Беретти отвечал, что король его не заключит мира, имея деньги, полученные от конфискации имущества английских подданных в Испании. Беретти обещал писать своему правительству, чтобы немедленно отправлен был в Швецию агент хлопотать о скорейшем заключении мира между царем и Карлом XII, причем распространился о том, как счастлив его король, что такой великий монарх ищет его дружбы и печется о его интересах, и что король будет стараться отслуживать за это царскому величеству при всех случаях. Куракин ждал от Беретти еще другого предложения, что видно из письма его царю. «И я при многих случаях желал ведать, ежели посол гешпанский имеет указы предлагать мне о своем том, как их резидент в Венеции, то учинил Савве Рагузинскому, а именно, что король гешпанский намерен свататься, то есть сватать сына, за дочь вашего величества, а вместо приданого желает 6 кораблей». А зато обещает сумму на год 2 миллиона, и в последней конференции с ним, послом, усмотрел я, что он указов не имеет или, имев, не предлагает, ожидая заключения мира вашего величества с Швецией.